Глава первая. Тест для мам. Говорят, что не нужно спрашивать у мамы, насколько хороша ваша бизнес-идея. В принципе, это верно, но не отражает сути. Вам ни у кого не нужно спрашивать, насколько она хороша. По крайней мере, не нужно использовать именно эти слова. Почти наверняка мама не скажет вам правды, просто потому что она вас любит. Да и сам вопрос неудачен, поскольку подталкивает любого собеседника ко лжи, пусть даже маленькой и невинной. Никто не обязан говорить вам правду, вы сами должны ее узнать, а для этого нужно научиться задавать правильные вопросы. Тест для мамы – это набор простых правил, помогающих сформулировать правильные вопросы, в ответ на которые даже ваша мама не сможет солгать. Но сначала проанализируем два разговора с мамой, чтобы понять, что вы можете узнать о своей бизнес-идее, в данном случае цифровой кулинарной книги для айпада. Тест для мамы провален. Сын. Послушай, мама, у меня родилась идея нового бизнеса. Могу я ее с тобой обсудить? Смысл? Я собираюсь открыть перед тобой свою душу. Пожалуйста, пощади мои чувства. Мама. Да, дорогой, конечно. Смысл? Ты мой единственный сын, и я готова лгать, чтобы тебя защитить. Сын, тебе ведь нравится твой iPad, и ты часто им пользуешься. Мама, да. Смысл? Ты подсказал мне этот ответ, и ты его получил. Сын, а купил бы ты для своего iPad приложение наподобие кулинарной книги? Смысл? Я задаю гипотетический вопрос, преисполненный оптимизмом, и ты знаешь, что я хочу от тебя услышать. Мама, смысл? Нужна ли мне в моем возрасте еще одна кулинарная книга? Сын, оно будет стоить всего 40 баксов. Это ведь дешевле, чем книги в твердых переплетах. Смысл? Я пропущу мимо ушей эту невнятную реплику и продолжу рассказывать о своей прекрасной идее. Мама, не знаю. Смысл? А разве за приложение нужно что-то платить? Сын? Ты сможешь делиться рецептами с подругами и пользоваться приложением для айфона, чтобы составлять списки покупок. И там будут видеоролики с шеф-поваром, которого ты так любишь. Смысл? Пожалуйста, просто скажи «да», я ведь от тебя не отстану, пока ты этого не сделаешь. Мама? Да, сынок, звучит заманчиво. Ты прав, $40 – хорошая цена. И там будут иллюстрации к рецептам. Смысл? Я подтвердила обоснованность цены, не принимая фактического решения о покупке, сделала комплимент, который меня ни к чему не обязывает, и предложила добавить функцию, чтобы выглядеть заинтересованной. Сын. Да, конечно, спасибо, мама, ты у меня лучше всех. Смысл. Я интерпретировал этот разговор абсолютно неверно и принял его как подтверждение своей правоты. Мама. Хочешь лазаньи? Смысл. Боюсь, сынок, тебе не на что купить себе еды. Пожалуйста, поешь немного. Незадачливый начинающий предприниматель проводит еще несколько бесед в том же духе, все более убеждаясь в своей правоте, уходит с работы и вкладывает в это приложение свои сбережения. А потом удивляется, почему никто, включая его маму, не покупает это приложение, особенно принимая во внимание то, как тщательно он все продумал. Делать неправильно в данном случае хуже, чем не делать ничего вообще. Осознав, что вам мало что понятно, вы будете вести себя более осмотрительно. Нет смысла получать ложные подтверждения своей правоты. С таким же успехом можно убеждать пьяного, что он трезв. Это никак не улучшит ситуацию. Давайте исправим ход беседы, чтобы увидеть, если вести этот разговор правильно, даже мама может помочь понять, насколько хороша бизнес-идея. Тест для мамы пройден. Сын, привет, мама, как складывается твое общение с новым айпадом? Мама, я в него буквально влюбилась, каждый день им пользуюсь. Сын, и что ты обычно делаешь с его помощью? Итак, мы задали общий вопрос, поэтому в ответ на него, вероятно, не узнаем ничего особо ценного. Мама, да ничего такого, читаю новости, играю в судоку, общаюсь с подругами, самые обычные вещи. Сын, а для чего ты его использовала в последний раз? Смысл – уточнение реальной картины на конкретных примерах, получение конкретных данных. Мама, как ты знаешь, мы с папой планируем отправиться в путешествие, и я искала возможные варианты проживания. Комментарий – она пользуется своим гаджетом, совмещая приятное с полезным. Это не прозвучало в ответ на вопрос об обычном использовании. Сын, Ты пользовалась для этого каким-то приложением? Этот вопрос можно назвать наводящим, но иногда легкий толчок необходим, чтобы перевести беседу в интересующее нас русло. Мама, нет, я искала информацию в Гугле. Не знала, что для этого есть какое-то приложение. А как оно называется? Комментарий. Молодежь использует для поиска приложение App Store, а мама ждет, что вы дадите ей конкретную рекомендацию. Если это верно в широком смысле, то в будущем поиск надежного канала продаж, отличного от App Store, будет играть решающую роль. Сын, а как ты узнал о других приложениях, которыми пользуешься? Комментарий. Анализируя интересные и неожиданные ответы, можно понять модели поведения и мотива, которые лежат в их основе. Мама, в воскресной газете есть раздел с недельным обзором приложений. Комментарий. Не можете вспомнить, когда вы в последний раз открывали газету, но, как видим, традиционные инструменты рекламы могут принести пользу в работе с такими клиентами, как ваша мама. Сын, понятно. А, кстати, я увидел, что на полке появилась парочка новых кулинарных книг. Откуда они взялись? Комментарий. Как правило, в любой бизнес-идее есть несколько слабых мест. В данном случае это и канал передачи, приложение для iPad, и сам продукт, кулинарная книга. Мама. Обычно рождественский подарок, только и всего. Думаю, это мне подарила Марси. Я ее даже не открывала. Как будто мне в моем возрасте нужен еще один рецепт лазаньи. Комментарий. Ага, в этом ответе мы находим крупинки золота. Целых три. Первое. Пожилым людям не нужен еще один обычный сборник рецептов. Второе. Судя по всему, рынок подарков функционирует стабильно. Третье. Возможно, молодые кулинары – более перспективный сегмент, поскольку они еще не знакомы с азами готовки. Сын, а чему была посвящена последняя кулинарная книга, которую ты купила для себя? Комментарий. В ответ на неопределенные ответы, например, такие «я вообще не покупаю кулинарные книги», попросите привести конкретные примеры. Мама. Да-да, когда ты спросил, я припомнила. Примерно 3 месяца назад я купила сборник рецептов для веганов. Твой отец пытается перейти на более здоровое питание, и я подумала, что смогу внести какое-то разнообразие в овощные блюда. Комментарий. Еще одна крупинка золота. Даже опытные кулинары могут заинтересоваться специализированными или оригинальными поваренными книгами. Продолжайте разговор. Повернув его в нужное русло, можно расспросить маму о том, не искала ли она рецепты с помощью iPad'а, и не смотрела ли кулинарные мастер-классы на YouTube. Наверное, мама и не вспомнит, когда вы в последний раз столь мило беседовали. В кои-то веки вы проявили такой интерес к ее жизни. Вы благодарите ее за лазанью и, поиграв с собакой, отправляетесь домой. Вам ясно, что разрабатывать приложение и ждать, пока люди сами найдут его на App Store, это плохой план. Кроме того, вы получили хорошее представление о вашем клиентском сегменте и ряд ценных идей для дальнейшего анализа. Это был полезный разговор. Полезный разговор. Результативность общения с так называемыми ранними пользователями заключается в том, что вы одновременно получаете конкретные сведения и о жизни клиента, и о его взглядах на мир. Эта информация, в свою очередь, помогает повысить эффективность вашего бизнеса. Первоначальная идея выглядела следующим образом. Пожилым людям нравятся кулинарные книги и iPad. Поэтому мы создадим кулинарную книгу для iPad'а. Такова общая идея, но реализована она может быть тысячей разных способов. Имея довольно неопределенный замысел, вы пока не можете ответить ни на один сложный вопрос, например, о том, какие рецепты нужно включить в этот сборник и как люди о нем узнают. Пока вы не перейдете к конкретике, идея будет казаться замечательной. Но достаточно одного разговора с мамой, выступающей от лица всего человечества, чтобы получить гораздо более четкое представление. Итак, мы видим, что есть как минимум 2 клиентских сегмента, на которые вы можете ориентироваться, а продукты, предлагаемые для каждого из них, должны немного отличаться один от другого. Также мы определили несколько весомых факторов риска, с которыми нужно разобраться до того, как вы серьезно вложитесь в этот проект. Первое. Вы могли бы предложить нишевые рецепты, диетические или блюда национальных кухонь, с которыми опытные кулинары, возможно, еще не знакомы. Самый большой вопрос – как до них достучаться, если они не пользуются инструментами поиска приложений? Может быть, вы сможете привлечь потенциальных клиентов с помощью рекламы в газетах и журналах. Второе – альтернативный вариант. Вы можете предложить обычные рецепты молодым людям, которые чаще используют App Store и еще не успели выучить, как готовить все любимые блюда. Вы еще ни с кем это не обсуждали, и у вас множество вопросов. Но среди них есть один большой. Будут ли клиенты, у которых покупка дорогостоящих кулинарных книг пока еще не вошла в привычку, платить за рецепты, которые вы им предложите? Первый разговор продемонстрировал, что эта идея никуда не годится. Второй дал пищу для размышления. Почему? В чем состояло отличие второго разговора от первого? Мама не могла сказать вам неправду, потому что вы не говорили с ней о вашей идее. Немного загадочно, верно? Мы узнаем, интересно ли людям то, чем мы занимаемся, даже не упоминая об этом. Мы говорим о них самих и об их жизни. Но идея здесь все-таки чуть тоньше. Рано или поздно вам придется рассказать, что вы создаете, и попытайтесь получить от других людей деньги на это. Большая ошибка как раз и заключается в том, что почти всегда разговор об идее заходит слишком рано, а не слишком поздно. Если вы сможете избежать упоминаний самой идеи, то задаваемые вопросы автоматически станут лучше. Это самое простое и самое существенное улучшение, которое вы можете внести в общение с клиентами. Вот три правила, которые вам обязательно помогут. Их общее название, здесь должна звучать барабанная дробь, тест для мамы. Говорите с ними об их жизни, а не о вашей идее. Спрашивайте о конкретных вещах, которые происходили в прошлом, а не о взглядах или мнениях на перспективу. Меньше говорите, больше слушайте. Мы назвали этот подход «тест для мамы», поскольку он помогает задавать вопросы, отвечая на которые вам не сможет соврать даже ваша мама. Если вы правильно построите разговор, то ваш собеседник даже не догадается, что у вас есть какая-то идея. Существуют и другие важные инструменты и приемы, с которыми вы познакомитесь в этой книге. Но прежде всего заставим тест для мамы работать, научившись задавать вопросы. Золотое правило. Беседы с клиентами плохи по умолчанию. Ваша задача – исправить положение.